Глава 33. В мире животных. Джикс падал. Он видел, как другие беспомощно проваливались под дно залива. Он ничего не мог сделать для их спасения, но с ним самим еще не все было потеряно. Правда, для этого нужен был точнейший расчет, все его скинджекерское умение и очень большая удача. У него будет только один шанс. Стремительно опускаясь на дно, Джикс широко расставил руки и смотрел во все глаза, пытаясь обнаружить хоть что-то живое, но ничего не находил. И тут, в момент, когда он коснулся дна, он обнаружил то, что искал. В придонном иле шевелилась морская улитка, величиной не больше его пальца. Джикс метнулся к ней. Он весь подобрался, сжался в малюсенький комок, словно коллапсирующая звезда, нащупал примитивную нервную систему улитки и заполнил ее крохотный мозг своим духом. Темень, оцепенение, пустота, отсутствие мыслей и чувств, никакого ощущения времени. Держать свое сознание в маленьком тельце беспозвоночного — такому жестокому испытанию Джикс подвергся впервые. Но он выдержал. Выдержал достаточно долго, чтобы дождаться проползающего мимо краба и быстро перескочить в него. Дух Джикса был так непомерно велик, что в тот момент, когда он покинул улитку, та умерла. Теперь он оказался в экзоскелете краба. Да, ничуть не лучше, чем в улитке. Правда, теперь его сенсорный аппарат стал чуть мощнее. Мимо проплывала рыба, он почувствовал ее своими антеннами. И прыгнул. И снова, когда сознание Джикса покинуло краба, бедное морское создание умерло. Став рыбой, Джикс отделился от своего косяка и, увидев, что навстречу ему приближается что-то большое, бросился прямо в рот этого первого встречного и обнаружил, что попал в тюленя. Животное оказалось способно выдержать присутствие в себе чужого духа и не умереть. К тому же у него был полный набор более или менее привычных Джиксу органов чувств, так что он смог проложить себе путь на поверхность. Вынырнув, он осмотрелся вокруг глазами тюленя. Ни Мэри, ни ее детей. Они давно уже ушли, как и подозревал Джикс. Его отчаянное странствие по мелким морским тварям отняло куда больше времени, чем ему казалось, ведь эти существа не были в состоянии осознать столь сложное явление, как время. Джикс не мог бы с уверенностью сказать, был ли это все тот же день или уже наступил следующий. Впереди его ждали новые испытания, и хотя трудности никогда его не пугали, сейчас он должен был подготовиться к ним как следует. Джикс подплыл поближе к берегу, перескочил из тюленя в человека и в его теле добрался до зоопарка Корпус Кристи. Здесь он вселился в самого величественного ягуара из всех, содержащихся в зоопарке, и выпустил его на волю в ненастные сумерки. Запахи, звуки, картины жизни, воспринятые через органы чувств большой кошки, взбодрили Джикса. Он снова стал самим собой, независимым, настороженным, отдающим себе отчет в своих нуждах и знающим, как их удовлетворить. В прилегающих к городу лесах он убил оленя и насладился каждым кусочком его сладкого мяса. Сытый и довольный, он улегся и принялся обдумывать свое положение. Так было с ним всегда. При любых условиях он точно знал, чего хотел, каковы его обязанности, где его место в мире. Словом, Джикс мог приспособиться к любым обстоятельствам и чувствовал себя комфортно. Мир представлялся ему огромным механизмом с множеством шестерен, и понять, как он работает, он даже не надеялся. Так зачем и пытаться? Но так было до сегодняшнего дня. Теперь все изменилось. Он не просто сидел внутри громадного часового механизма. Он фактически удостоился от судьбы чести наблюдать за движением часовых стрелок. И эти часы отмеряли время до судного дня. Все его инстинкты, как кошачьи, так и человеческие, внушали ему не вмешиваться, оставить все как есть. Это не его проблемы. Зачем ему лезть куда не надо? Если живой мир обречен, пусть он катится в пропасть и канет в историю раз и навсегда. Кто он, Джикс, такой, чтобы пытаться спасти его? Но, с другой стороны, если живой мир будет уничтожен, то не станет тогда больших кошек. Да и вообще, если ты слышишь, как часы отстукивают последние мгновения этого мира, разве ты не обязан остановить их? Однако, если отправиться за Мэри, это приведет всего лишь к очередному противоборству, и он непременно проиграет. Джикс даже не мог утешаться мыслью, что справился бы с Мэри один на один. А нет. Она мастер своего дела. Она хитрее, коварнее. Если он решится противостоять ей, то нужно иметь на руках весомые козыри. Он должен продумать и воплотить в реальность новый план. Джикс поднял нос и принюхался. Просто по привычке. Вот это да! Он никак не ожидал уловить в ночи запах, который определял как запах мокрой молнии. Скинджекер. Это не могли быть ни Милос, ни Лосяра. Их давно уже и след простыл. А этот запах был свеж и пришел к нему со стороны города.